Песнь пятая. Человеколюбец, молюся, просвети меня, бодрствующего от ночи, путеводи меня в Твоих повелениях и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. Книга Псалмов Давидовых, глава 62, 2 стих. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Глава 118, 35 стих. «Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». «В ночи житие мое придох призно, тьма бобысь и глубока мне мгла, ночь греха. Но яко дне сына спасе, покажи мя». «Я постоянно проводил в ночи жизнь свою, ибо мраком и глубокую мглою была для меня ночь греха. Но покажи меня сыном дня, Спаситель». Послание святого апостола Павла к Ефесянам, глава 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». «Рувиму подражаю, окаянный аза, в судеях беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, осквернив ложе мое, яко отчая он». Подражая Рувиму, я совершил несчастный законопреступное дело пред Всевышним Богом. Я осквернил ложе мое, как тот отчая. Книга Бытия, глава 35, 22 стих. Во время пребывания Израиля в стране Гадер, Рувим пошел и приспал с Раллою, наложницей отца своего Иакова, и услышал Израиль, и принял то с огорчением. Глава 49, стих 4. «Ты бушевал, — говорил Иаков, благословляя Рувима, — как вода. Не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел». «Исповедаюся тебе, Христе, царю, согреших, согреших, яко прежде Иосифа, братья продавшие, чистоты плода и целомудрия». «Христе, царю, исповедуюсь пред тобою, я согрешил, согрешил, как некогда братья, продавшие Иосифа, плод чистоты и целомудрия». Книга Бытия, глава 37, стих 28. «И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтинам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет». «От сродников праведная душа связался, продайся в работу сладкий во образ Господень. Ты же вся душе продалась, еси злыми твоими». С родниками связана была праведная душа, и возлюбленный был продан в рабство, в прообраз Господа. Ты же душа сама всю продала себя своим мерзостям. «Иосифа праведного и целомудренного ума подражай, окаянная и неискусная душе, и не оскверняйся бессловесными стремлениями, призно беззаконующий». «Несчастная и бесславная душа, подражай разуму праведного и целомудренного Иосифа, непрестанно беззаконствуя, не сквернись безрассудными стремлениями». «Аще и в рове поживи иногда, Иосиф, владыко Господи, но во образ погребения и восстания твоего,